Глава 46. «А можно что-то с вонью сделать?» — спросил Колбасян, печально рассматривая тарелку с пловом. Сухмед, привыкший к той самой воне и нытью лакрума, не обратил на вопрос никакого внимания. У него свои заботы. Стая большая, не стая, а настоящая орда. Рубака контролировал 4 генералов, а дальнейшую градацию власти парень представлял смутно. В общем-то, оно и без нужды. Хватало контроля над одним, главным. Кук достал из кармана маленькую бутылочку и протянул ее Колбасяну со словами: «Мазни под носом, это ментоловое масло. Избавиться от запаха не поможет, но снимет большую часть». Тот с радостью принял. «Колбасян, несмотря на постоянное нытье, очень полезен», — рассуждал Сухмед. «Сила дара погонщика, по сути, утраивается, может, и более. Парень не видел границ. И Кук полезен. Кто бы мог подумать, что такая деталь, как горячая еда, так сильно стимулирует». Был еще один плюс — человеческое общество. Нытик Колбасян и рассудительный опытный Кук друг друга дополняли, создавая атмосферу нормального общения, то, чего не хватало в последнее время. Сухмед с ужасом вспоминал, как пытался говорить с зараженными, а потом сам с собой. Понятно, что ни к чему хорошему это не привело бы. Повар, дождавшись, когда доест Сухмед, поел сам и собрал грязную посуду, в том числе и у Колбасяна. Тот, несмотря на постоянное ворчание и кручение носом, умудрился съесть весь плов. Первый привал после 8-часового перехода. Сухмед решил не использовать машину. Проголодались все, кроме зараженных. Хотя это понятие относительное. Твари всегда готовы перекусить. Парень, испытывая легкую усталость, скомандовал остановку. Орда разошлась по широкому периметру, а ночлегом выбрал почти нетронутый дворец культуры. Тут-то они и поужинали. «Скажи, Кук», — Сухмед решил воспользоваться опытом старого иммунного, — «а что там дальше, за пеклом?» Грязная посуда удивительным образом исчезла, а сам повар ненадолго задумался. «Я слышал рассказы топора. Он ходил туда со своей стаей. Самый многочисленный, кстати», — зачем-то уточнил Кук. Погонщику не нравилось то направление. «Сначала все как здесь», — с его слов. «Дальше много черноты, но с узкими местами, и даже проходы встречаются. Зараженные легко их находят. Они не особо любят черные кластеры», — прервал его Сухмед. «Я уже сталкивался. Приходилось идти в обход». «Все верно, уважаемый Сухмед», — учтиво продолжил Кук. «Но топор как-то проходил. Возможно, дело в силе внушения. Думаю, у вас получится». «Хорошо, продолжай». «Черные кластеры не безжизненны, и большинство обитателей Стикса встречаться с той жизнью себе дороже». «Там живут те, кого нельзя называть вне стаба», — вмешался зевающий Колбасян. Он уже устроился на двух сдвинутых креслах и готовился ко сну. «Верно. Топор разок чуть не нарвался, вернулся в стаб с половиной стаи и потом долго не выходил за его пределы. Та тварь в 5 раз крупнее самого матерого элитника, обладает неимоверной силой и дарами». «Как же на них охотятся?» — спросил Сухмед, представив себе огромного рубаку. Кук пожал плечами. «Много техники, оружия, людей, либо орда», — он посмотрел в глаза парню. «Высший зараженный почует ту тварь, если она будет недалеко, и иммунный должен, если не совсем тупой». «Поясни», — потребовал Сухмед. Коротышка помялся, должно быть, подбирая подходящие слова. «Мой дедушка служил лесничим в Уссурийской тайге. Я тогда совсем маленьким был, но кое-что из рассказов запомнил. Он говорил, если тигр рядом, в каких-то секундах от тебя, но пока не видит, не догадывается о присутствии человека, у тебя зарождается холодок в районе шеи», — Кук показал рукой, «и быстро опускается по позвоночнику. Какие-то мгновения и чувства уходят. Если ты не уловил, не понял, что случилось, то это будут последние секунды твоей жизни». «Ух, Кук, ну и рассказы на ночь. У меня сон пропал», — пожаловался Колбасян. Сухмета тоже проняло. Как близкий знакомец смерти, чуть ли не с рождения, он хорошо понимал это чувство. «Значит, я справлюсь. Не вопрос, но утверждение». Кук кивнул, на лице блуждала еле заметная улыбка. «Я слышал, что в крупных тварях встречается до 10 белок». Колбасян забыл про сон. «Говорят, и больше», — не согласился коротышка. Лакрум уселся на кресло и с видом довольного кота принялся потирать ладони. Но, посмотрев на невозмутимого Сухмета, быстро угомонился. «Всем достанется. И повару, и Лакруму. Не переживайте. Я умею быть благодарным. Тем более это мне на пользу», — добавил про себя погонщик. Подчиненные повеселели, даже вечно задумчивый Кук улыбался. «Так почему же топору там не нравилось? Только из-за этой твари?» «Нет, конечно», — встрепенулся коротышка. «Существует множество дорог, а зверь встречается нечасто». «И куда же ведут эти дороги?» «К чужим. Их еще нолдами называют. Не очень дружелюбный народец. Как засекут, так сразу огонь». Сухмет слышал про нолдов от Рики. «Инопланетяне. Уровень развития технологий, которых намного превышает человеческие, и потому их шмотки в цене. Но они все равно здесь. Возможно, по своей воле. Или есть интерес. Сухмет этого не знал. Почти всегда засекают. Сверху это легко сделать». «Это как? Они небом владеют», — Кук посмотрел наверх. «Увидишь летающую тарелку — значит, смерть твоя пришла». «Хорошо, хоть чернота есть», — вставил Колбасян. «Пролететь сюда не могут. Так ходят иногда. Я еще в первом своем стабе слышал». «Они что, бессмертные?» — Сухмета зацепила. «Нет, конечно. Убить можно, но сложно», — ответил Кук. «Есть такие иммунные, динозаврами зовут». Парень кивнул в знак понимания. «Они туда ходят. Иногда убивают. Опять же, на уровне баек. Но ведь дыма без огня не бывает?» Сухмет задумался. «Со скребером понятно. Придется охотиться, каких бы потерь это ни стоило». Он успел ощутить эффект от приема одной единственной жемчужины. Сила практически удвоилась. «А если принять несколько белок?» «С перерывами, конечно. Насколько возрастет его дар? Сколько откроется новых?» «Есть кому ответить». «А можно предугадать дар?» — он обратился к Куку, замечая странную тишину. Кротышка не думал отвечать. Глаза закрыты. Откинувшись на спинку кресла, он мирно спал, как и Колбасян. «Нельзя! Ты еще слишком слаб для этого!» Ответ пришел из-за спины. Привычный к убийствам Сухмет крутнулся на месте, выхватывая пистолет. Вернее, попытался выхватить. Рука скользнула почему-то гладкому, а парень увидел незнакомца в балахоне. «Молодость, не отягощенная опытом, прекрасная пора», — усмехнувшись, произнес человек. Сухмет вспомнил, они уже встречались в самом начале пути. Незнакомец, тогда он показался старцем с молодым лицом, что-то ему дал. Но что? Человек откинул капюшон, и парень убедился в своей правоте. На вид не больше 40 лет, если не обращать внимания на глаза. «Убить проще всего. Намного сложнее использовать кого-то в собственных целях. Но ты уже делаешь определенные успехи. Меня зовут Сервий. Я основал тот стаб, который ты стер с лица Стикса. Не нужно волноваться». Он с усмешкой посмотрел на расширившиеся глаза Сухмета. «Не будь на то моего желания, Кук бы к тебе не пришел». Сервий уселся на свободное кресло. «Стремление к совершенству — весьма похвальное качество, ибо только идущий к цели способен свернуть горы». «Моей целью было прийти в стаб посреди вонючей помойки и увидеть там стадо свиней?» Сухмет не ожидал от себя такой отповеди, но слово «не воробей» — вылетит, не поймаешь. «Я давал им шанс на исправление. Увы, остановить разложение не так просто. Приходится рубить конечность. Если бы кто-то решился», — задумчиво сказал Сервий. Он напоминал наставника перед тем, как тот начинал говорить о работе. «Не стоит ворошить прошлое. Появятся новые люди, построится другой стаб. Жажда созидания у некоторых настолько сильна, что и в аду готовы обустроиться. Скажи мне, ты веришь в Бога?» Переход был неожиданным. Сухмет не знал, что ответить, и разумно рассудил промолчать. «Спроси я несколько месяцев назад, то нарвался бы на лекцию на тему «Существует только один Бог, и имя ему...» «Ладно», — главный сектант вновь сменил пластинку. «Ты и сам прекрасно понимаешь». Сухмет вынужден был согласиться. Когда-то существовал нерушимый постулат, так ему казалось. Любого, кто пытался его опровергнуть, ждала немедленная смерть. А сейчас он командует армией демонов, Так бы это назвал наставник и велел бы предать отступника справедливому суду. Когда и как произошло замещение, парень не знал, а теперь уже не хотел знать. У него появились зачатки цели, зрело нечто грандиозное, а человек в балахоне может в этом помочь. «Дело в том, мой юный друг, что в этом мире живут люди, считающие себя богами». Сухмед, и без того не страдающий недостатком внимательности, превратился в слух. «Никто уже не помнит, когда они пришли. Века назад. Но появились так же, как и мы с тобой, после перезагрузки. Все, кроме одного. Этот лже-бог родился из своего же дара». Здесь парень усомнился. Возможно ли такое? Ответов два. Ему лгут или он чего-то не понимает. «С одной целью — очистить этот мир. Ты видел его работу. Их называют кнутовыми норами». Парень кивнул. «Их становится все больше. И в один прекрасный день, очень скоро, норы заполнят весь Стикс. В этот момент родится нечто новое, настолько чуждое, что не потерпит конкуренции. Исчезнут все, зараженные, иммунные, в том числе и мы с тобой. Вот чего добивается лже-бог по имени Кнут». Завершив монолог, Сервий уставился на Сухмета. «Чего же ты хочешь от меня? Чтобы я убил бога?» Парню не понравилось сравнение со Всевышним. «Местного башка?» «У тебя получится». Сухмед почему-то поверил. «Разве может быть по-другому?» «Но не убить. Я уже пытался и даже подумал, что сумел. Нет, он вернулся». «Как такое возможно?» — не понял парень. «Кнут бессмертный?» «Не уверен. Знаю одну его способность, очень похожую на бессмертие». «Какую?» — Сухмед изнывал от нетерпения. «Просто желал знать как можно быстрее». «Ты сам это узнаешь, когда встретишься с ним». Кнут идет в центр пекла, к самой первой норе. Когда он ее усилит, процесс очистки Стикса ускорится. Нельзя позволить ему сделать это. Как я могу помешать, если ничего не знаю о его способностях? Даже лже-божок намного меня сильнее. Размажет, как букашку. Да, размажет. Если нападешь. Сухмед запутался. Нападать или нет? Дело в том, что Кнут прост, как пятак, найденный на дороге, и доверчив, пока не обожжется. К нему легко войти в доверие. И убивать не надо. Это сделает его же творение. Нужно лишь подтолкнуть. Сделаешь это, и я расскажу тебе, как погонщики используют белый жемчуг. Правильно используют. Твоя сила возрастет кратно. Откроются новые грани, другие дары. Тебе не будет равных на Стиксе. Даже с Нолдами сможешь разобраться. Ну так что? Каков твой ответ? Сухмед уже принял решение и в ответ лишь кивнул. Он был знаком с этим типом людей. При правильной мотивации идеальные солдаты. А в мирной жизни их принципы просты до невозможности. Не тронь — не будет. «Хорошо. Правильный выбор», — Сервий покровительственно улыбнулся. «Думаю, у тебя нет проблем с обычным жемчугом». Не став дожидаться ответа, сектант продолжил. «С зараженными он тоже срабатывает», — так решил Стикс. «Если вскармливать элиту красным хотя бы парочку жемчужин в месяц, то она будет радовать тебя значительно чаще». Поумнеет, станет быстрее и сильнее. С черным жемчугом процесс много дольше. Это тебе авансом. Расчет будет намного интереснее. Спасибо. Сухмед клял себя последними словами. Как он сам не догадался? Полно тебе. Всего лишь заслуженная плата. А теперь слушай, как все должно произойти. И не забудь. У тебя всего несколько дней в запасе. Сухмед был весь внимание. Сервий давно жил на этом свете. В вопросе «на каком именно?» можно затевать теологическую дискуссию и разговаривать сутками. На этот случай у него были специально подобранные иммунные, умнейшие люди, которым повезло. Сервий подбирал этих счастливчиков десятилетиями, устраивал в хорошие места при стабе, на не слишком пыльные должности, редкий раз оставляя жить отшельниками. Пример тому — египтянин. Хитрый мамилюк, знает, когда можно говорить, и саму беседу поддержать умеет, в отличие от младшего соотечественника. Старший сектант даже не задумывался о том, что Сухмет весьма далек от потомственного мамилюка культурой и даже языком. Для него это бытовые мелочи. Но вот то, что этот выскочка вставляет слова, когда его не просят, волновало сильно. А если выражаться точнее, бесило. Сервий не хотел признаваться себе, что боится кнута. Он не знал, на что способен этот древний иммунный, и даже не был уверен, что тот его не заметил в крайний раз. То, что это древний, он абсолютно не сомневался. Поэтому решил действовать быстро и наверняка. Чужими руками это получалось лучше всего.